Шериф Белуш вытащил из коробки одну из своих любимых сигар по доллару за штуку и закурил. «Вы приехали в качестве адвоката Энди?» «Если он не против», — кивнул Эверт. «Но давайте-ка сразу условимся о главном. Что вы намерены делать, шериф? Попытаетесь замять это дело или же рискнете пойти до конца?» Белуш немного подумал. «Нет, да простит меня Господь!» Он тяжело вздохнул. «Это уж чересчур. Не стану изображать из себя святого, Джин, но есть вещи, от которых меня мутит. И это как раз одно из них». «Так, я понял», — буркнул адвокат. «Как ты себя чувствуешь, Энди?» И он присел на стул, где еще недавно сидел Мулин. «На редкость мерзко», — признался Латур. Эверт ободряюще похлопал его по плечу. «Возьми себя в руки, Энди. Через минуту мы сможем поговорить. Ну а пока что я намерен выяснить, как обстоят дела». Он бросил на Мулина короткий взгляд. «Что у вас есть на него, Том?» «Да немало всего», — проворчал Мулин. «В барабане его револьвера две пустые гильзы, а миссис Лакоста признала в нем именно того человека, который ночью постучал в дверь трейлера и потребовал, чтобы она его впустила. Ей показалось, что было около 2 часов ночи или немногим больше». И сухо добавил. «А когда все началось, ей было уже не до того, чтобы смотреть на часы». «Она точно его опознала, ошибки быть не может». «Она сказала, что он сам направил луч фонарика себе на лицо». Эверт щелкнул зажигалкой. «Ты признаешь это, Энди?» Латур кивнул. «Я и не собирался отрицать, что был там. Да, я постучал в дверь трейлера, а когда она подошла к окну, то посветил фонариком себе в лицо». Шериф Белуш задумчиво пожевал сигару. «Что касается того, что он стучал, тут все ясно. Когда док Уокер привел девушку в чувство, она рассказала примерно то же самое, что он принялся колотить в дверь так, что разбудил Лакосту, который спал в соседней комнате. Лакоста прибежал на шум, и тут-то все и началось». «Понятно», — кивнул адвокат. Латур искренне надеялся, что так оно и есть. «Думаю», — продолжал шериф, «что у этих трейлеров вряд ли такие уж крепкие двери». Эверт рассеянно застегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытащил из кармана галстук. «Понятия не имею. Никогда, знаете ли, не имел удовольствия жить в трейлере». И принялся завязывать галстук. «Лучше объясни-ка мне вот что. Как случилось, что так быстро подняли тревогу?» «Был анонимный звонок», — проворчал Прингл. «Кто звонил, белый или цветной?» «Я бы сказал цветной. Знаете, небось, как они говорят, когда взволнованы. Сказал, что как раз проезжал мимо прогалины возле трейлера Лакосты, когда в него спустило колесо. Парень был явно перепуган до смерти. Я вообще с трудом мог разобрать, что он там лопочет. Потом я все-таки вытянул из него, что он притормозил неподалеку от трейлера и как раз менял колесо, когда вдруг услышал выстрелы. Потом девушка принялась кричать, и уж тут он сообразил, что дело плохо. Поэтому быстренько завернул болты и рванул к ближайшему телефону. Он назвал свое имя. Нет, я ведь уже сказал, парень перепугался до смерти. А потом, думаю, он вовсе не хотел оказаться замешанным в какую-нибудь грязную историю, да еще с белой женщиной. И что же вы сделали после этого? Позвонил сначала Тому, а потом шерифу Белушу. Потом вызвал Луальера, чтобы подежурил вместо меня, и мы втроем поехали на ранчо Лакосты. «Понятно», — протянул Эверт. «И где же вы обнаружили Энди?» «Примерно в 100 ярдах от трейлера сидел, привалившись спиной к колесу своей машины, делая вид, что смертельно пьян». «Выглядит довольно глупо, по крайней мере, так мне кажется», — поморщился Эверт. «Однако, думаю, никто не станет спорить, что Энди может быть кем угодно, но только не глупцом. И если он и впрямь совершил все, в чем его обвиняют, уверяю вас, Уж он бы позаботился смыться оттуда как можно скорее. «Он бы не смог», — перебил его Мулин. «Должно быть, перетрусил и дал задний ход, да еще на полной скорости. Вот и въехал в болото, да и застрял. Машина, кстати, все еще там, засела в грязи накрепко. Поэтому он сделал то единственное, что было в его силах, притворился, что мертвецкий пьян. Дескать, и знать не знает о том, что произошло». «Ясно», — кивнул Эверт. «Так, ну а теперь давайте выслушаем самого Энди». «Понятия не имею, о чем вы тут говорите. Я вообще не слышал никаких выстрелов. И уж, конечно, сам ни в кого не стрелял. И не слышал, как кричала Рита». Но тут же поправился. «Нет, не совсем так. Сейчас припоминаю, правда, смутно женский крик. Но я уже ничего не мог поделать». «Это почему же?» «Потому что валялся на земле, уткнувшись носом в грязь, почти без сознания или что-то вроде этого». «А что ты вообще там делал?» «Приехал убедиться, что с миссис Лакостой все в порядке. После того скандала, что учинил Лакоста прямо посреди улицы, мне было тревожно за нее. Вот поэтому я и вернулся. К тому же мне хотелось поговорить с самим Лакостой, если, конечно, он уже был в состоянии говорить». «О чем ты хотел с ним говорить?» «Хотел спросить, не видел ли он, кто в меня стрелял». «А он знал?» «Мне так и не удалось с ним поговорить. Я приехал, постучал в дверь трейлера, и когда миссис Лакоста подошла к окну, посветил фонариком себе в лицо, чтобы она меня узнала. Тут проснулся Жак и спросил, что мне нужно. Но прежде чем я открыл рот, кто-то врезал мне дубинкой по голове, и я потерял сознание. А теперь моя очередь задавать вопросы. Скажет мне кто-нибудь наконец, что, черт возьми, стряслось?» «Так ты ничего не знаешь?» «Понятия не имею». «Жак Лакоста мертв, убит двумя выстрелами. Пули попали в сердце. А молодая миссис Лакоста изнасилована и зверски избита, по всей вероятности, тем же человеком, который застрелил ее мужа». «Кто? Кто это сделал?» «Миссис Лакоста утверждает, что ты, Энди».